Валя вернулась в свою комнату, все обдумывая план. В ней ничего немецкого не было. В городе злые языки говорили, что ее отцом был русский офицер, известный повеса, с которым нынешняя генеральша когда-то в Петербурге часто ездила на Крестовский. Слухи эти доходили и до Вали. Они были и неприятны ей, и порою не совсем неприятны. Она себя считала русской и сибирячкой. Ей было и смешно, и немного стыдно, что ее родители немцы, плохо владеющие русским языком. «Как только папа уедет, обращусь к маме. Скажу, что трагедия не какая-нибудь гадкая французская, что сочинитель состоит в Санкт-Петербурге при Императорской академии наук». Так было написано на обложке трагедии, что его сочинение ставили при покойной государыне на театре в Шляхетском корпусе. Мама согласится. Тогда попрошу денег 3 рубли. Меньше нельзя. Атласу зеленого 6 аршин и алый камлотовый платок. Не даст. Скажет, что можно и без костюма. Или велит перешить бабушкин раброн. Это чтобы Маруська хохотала? Ну, хорошо, тогда согласится. Главное, чтобы позволили. А потом, когда папа вернется из Пилыма, попросить денег у него. Если тот злющий старик там не очень раскричится, папа приедет веселый, немного поворчит и даст деньги. Она представила себе речь отца. Сие есть не очень прилично, чтоб молоденькая девица. Да, очень наприлично. На любительском театре ставилась трагедия Михаила Ломоносова «Тамира и Селим». Роль Селима, царевича Багдадского, была сразу, почти без споров, отведена Володе Кривцову. Он был студентом недавно основанного в Москве университета. Носил студенческий мундир, не столь красивый, сколь редкий. Впрочем, пожалуй, даже красивый. И сам он был очень красив. В него были влюблены все барышни города. Володя это знал и что-то не очень спешил в Москву учиться, затянув до зимы свой вакационный отпуск. За роль Тамиры, царевны Крымской, дочери Муметовой и возлюбленной Селимовой шла жестокая борьба между Валей и Марусей Полуяровой, дочерью бывшего рентмейстера. Валя одержала верх и по положению, как дочь генерала, и по наружности. И Марусе с зубовным скрежетом пришлось довольствоваться ролью Клеоны, мамки Тамириной. Репетиции пока шли в тайне. К ним все актеры в одиночку разучивали свои роли. Читала Валя из-за Селима. Ей это доставляло еще больше удовольствия, чем ее собственная роль. Однако учить наизусть всю Селимову роль было незачем. Селим с жаром, голосом Володи, говорил. «Приятностей твоих везде мне блеск сияет. Тобой исполнен я и в яви, и во сне. Недвижимый мой дух и крепость оставляет. Я больше уж себя не нахожу во мне. На горькое смотря, дрожайшее мучение, поверь, что мой живот в любезной сей руке». В этих последних стихах Володя и громовым голосом, и сильными жестами, и отчаянным выражением лица вызывал дружное рукоплескание почти у всех участников спектакля. Валя стала перед большим венецианским трюмо и прочла страдальческим шепотом с мечтательностью свой ответ. «Какое дать могу тебе я облегчение, в лютейшей будучи погружена тоске?» Она взглянула на себя в зеркало. Мечтательность ей удавалась, но ее румяное личико с трудом выражало лютейшую тоску. Если б не этот глупый румянец, если бы лицо было матово-бледное, роль Тамира вышла бы иначе, да и многое другое в жизни. Валя, замирая, подумала, что дерзкий Володька грозил в той сцене, где Тамира пытается заколоться кинжалом, поцеловать ее. Прямо в губки, невзирая ни... Ах, какой скандал! В губы они еще никогда не целовались. Ежели мама денег не даст, что ж делать? Обойдусь и без алого платка. Своих есть 70 копеек, рубль даст няня, на комлот хватит. А Раброна хоть убей не возьму. И сердце Володе отдать раз на всю жизнь, чтобы любить друг друга пребезмерно. Алый платок мог быть все же очень для этого полезен. Она погрузилась в расчеты.